или просто входит в комплекс суперменов. А разговор о ее профессии все-таки зашел, и начал не разбойник-экспериментатор, а корректно надменный Борис Петрович. Меня всегда интересовало, как люди приходят к той или иной профессии. Конечно, многое тут случайно. Провалился в авиационном, пошел в пищевой, или сразу туда, где конкурс меньше. Но ведь не может быть, чтобы все канализаторы были несостоявшимися зодчими, корабелами или кибернетиками. «Канализатор? Такой профессии нет», — сказала Нина. «Ну, осенизатор? И такой нет». «А как же у Маяковского? Я осенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». «Так это у Маяковского. Наша профессия называется инженер-сантехник. Окончала я строительный. Весьма почтенный вуз. А какой факультет?» «ВИК. Водопровод и канализация». «Ну вот. Никогда не поверю, чтобы юная очаровательная девушка мечтала об унитазах», — грохнул Андрон. «А почему бы и нет?» — с вызовом спросила Нина. «Унитазы, по крайней мере, не стреляют. Это профессия моих родителей. Я с детства привыкла уважать ее. Обслуга города. И никак не зависит от конъюнктуры». «По-моему, это камешек в наш огород», — заржал Андрон. «Да нет, я ведь не знаю, чем вы занимаетесь. Хотя у Вон Негута точно сказано, что бы ученые ни придумывали, получается оружие. По мне, дерьмо лучше». «Вы в самом деле гордитесь своей профессией?» — лениво поинтересовался Борис Петрович. «А как же? Будь я инженером другой специальности, вы бы не пытали, что да почему. Но это область общечеловеческих интересов». «Пожалуй», — усмехнулся Борис Петрович. По выражению лица Андрона чувствовала, что он приготовил какую-то шутку, но Нина помешала ему. «Стоп! Все остроумие по этому поводу давно исчерпано. Вы ничего нового не придумаете. Давайте о чем-нибудь другом». «О любви!» — зевнув, предложил Борис Петрович. В другой раз вмешался Никита. Наши гости устали. Физики сразу поднялись. Нине стало жаль, что все кончилось, и этот вечер уже списан в прошлое. Пусть разговор был дурацкий, да разве в словах дело? Важна интонация. Важно то, что за словами. Конечно, они и встретятся завтра, но то будет уже другая встреча. И в каждом будет другая душа. Как еще сладятся эти новые души? А сейчас, при всей чепуховости словесного обмена, в нем было натяжение взаимного интереса. Тем и дорого начало, что каждый для другого — загадка. Стоит определиться, и чары спадают. Эти физики ничего не знали о ней, кроме того, что у нее такая романтическая профессия. Они даже не знали, что пожилой человек, сидевший на отшибе и не принимавший участия в разговоре, — ее муж. И она ничего не знала о них. Андрон был понятнее. Таких вот здоровенных, косматых, недалеких, но наделенных ручной умелостью молодцов, она встречала и среди художников. Они все на один покрой — шумны, бестактны, добродушны, по виду бездомны, но, как правило, обременены большой семьей и непременно чудной, святой, очень больной женой. Ироничный, надменный и несколько нарочитый Борис Петрович был сложнее и любопытней. В поверхностном общении игра, актерство отнюдь не казались ей смертными грехами. Близкому человеку она не простила бы и одной фальшивой ноты. Когда играют в жизни, это куда увлекательнее вялых потуг профессиональных актеров. Надо только, чтобы играли всерьез, с полной отдачей, не выходили из образа, не халтурили от усталости, слабодушия или бездарности. Борис Петрович производил впечатление классного актера. Под его игрой было чувство собственного превосходства, а не ущербность. Можно ждать многого от талантливого исполнителя весьма значительной роли сына века. И удивительно мило на его узком, выостренном лице, с холодными зеленоватыми глазами, пушились длинные, густые, как у девушки, ресницы. Появился Павел Алексеевич с мокрыми волосами и этюдником.